Глава 576. Безграничные возможности. Заявление Сюй Цин застало Манхао врасплох. Он прищурился, но не стал отвечать сразу. Он сосредоточил внимание на своем облике, лицо принадлежало ему. Он не претерпел каких-либо изменений. Только сейчас до него дошло, что он совершенно упустил из виду этот момент. Сюй Цин, Цзы Мин Фэн и наверняка все остальные практики с планеты Южные Небеса выглядели совершенно иначе. Ведь их души соединились с другими телами, но не в случае Манхао. Он мог открывать свою бездонную сумку и доставать оттуда предметы, хотя он не мог поместить вещи из этого мира в сумку, он явно находился в совершенно другом, отличном от остальных положении. Сперва это его слегка озадачило, но он не придал этому большого значения. Однако Сюй Цин попала в точку, сделав это неожиданное открытие. Манхао чувствовал себя так, будто в него угодила молния. Его дыхание участилось, Сюй Цин не стало больше ничего спрашивать, видя, как он ушел глубоко в себя. Он явно размышлял о чем-то настолько важном, что это даже отразилось на его вечно спокойном лице. Манхао задумался о произошедшем с ним в первом мире. Ступив на четвертый пик, он не обнаружил тело, лишь пустой гроб. «Только не говорите мне, что я прибыл в это место в собственном теле!» — мелькнула у него в голове мысль. «Остальные переместились сюда с помощью тел-носителей, это означает, что их души вошли в сон. Но у меня нет тела-носителя, а значит, я сам оказался здесь!» Хотя Манхао и сам пришел к этому выводу, в это было трудно поверить. «Это единственное объяснение, почему я могу открывать бездонную сумку и почему не изменилась моя внешность. Вот только, раз моя внешность не изменилась, как так вышло, что Кэй Юньха и остальные ничего не заметили?» Спустя какое-то время он, кажется, нашел ответ. «Потому что Кэй Юньха и это место – всего лишь иллюзия древних времен, ничего больше!» Вздохнув, Манхао потер переносицу. Во всех аспектах этой ситуации было слишком много противоречий. Это лучшее, к чему он смог прийти. Полностью понять, что происходит, сейчас он был не способен. «Если все это правда, тогда если остальные проснутся, они смогут сразу же понять, кто я?» В глазах Манхао промелькнул холодный огонек, а затем он рассмеялся. «А какая, впрочем, разница? С моим статусом, даже если они меня узнают, они будут вынуждены скрываться от меня, а не наоборот!» На этом моменте своих размышлений Манхао посмотрел на Сюй Цин и хотел уже что-то сказать, как вдруг его посетила смелая, почти безумная мысль. Она начала стремительно развиваться у него в голове, превращаясь в нечто совершенно немыслимое, практически бредовое. Но он никак не мог перестать думать об этом. Идея пускала корни в его разуме, пока его глаза внезапно холодно не блеснули. Сюй Цин вопросительно посмотрела на него и мягко сказала: «Ты...» «Я в порядке», — выпалил Манхао с улыбкой. Холодный блеск в его глазах тут же исчез. «Если у тебя какие-то дела, иди позаботься о них», — сказала Сюй Цин. «Не беспокойся обо мне». Она поднялась и указала на дверь пещеры Бессмертного. «Мне понадобится твоя пещера Бессмертного», — сказала она. Манхао кивнул в ответ на ее слова. Он вытащил нефритовую табличку с тремя сотнями заклинаний из халата и протянул Сюй Цин. «Взгляни на эту даосскую магию. Возможно, найдется пара заклинаний, у которых тебе удастся получить просветление». Сюй Цин взяла нефритовую табличку и проверила ее с помощью божественного сознания. Ее глаза тут же расширились от удивления. Она ошеломленно уставилась на Манхао, чувствуя, как у нее подкашиваются ноги. Она немало знала о древней секте бессмертного демона, но именно эти знания сделали содержание нефритовой таблички еще удивительней. Это же... Даосская магия секты бессмертного демона. Со смешком закончил за нее Манхао. Сюй Цин еще какое-то время не сводила с него глаз, а потом медленно кивнула. Со странным выражением лица она принялась рыться в воспоминаниях своего тела-носителя. Наконец она обнаружила информацию о личности Манхао в секте. Выяснив это, Сюй Цин осознала, что со временем Манхао вполне мог добыть все 3000 даосских заклинаний. Когда Сюй Цин скрылась в пещере Бессмертного, Манхао поднялся и посмотрел на горизонт. Его глаза пылали причудливым светом, пока рука поглаживала бездонную сумку. «Для всех остальных этот древний иллюзорный мир всего лишь сон, но я по-настоящему здесь. Означает ли это, что я могу своими действиями изменить историю?» Манхао понимал, что перспектива подобных изменений была невероятной и в то же время парадоксальной. Но он никак не мог перестать об этом думать. «Скорее всего, я не прав с вероятностью 99%, но даже 1% достаточно». Его дыхание участилось от восторга и возбуждения. «Даже с таким крохотным шансом риск будет оправдан!» Он покинул пещеру Бессмертного и отправился на поиски. Вскоре он обнаружил парящего в воздухе, словно призрак ученика внутренней секты. Судя по всему, он патрулировал 4-й пик. Завидев Манхао, он остановился и сложил ладони в поклоне. «Приветствую, маленький патриарх!» – сказал он. Манхао могли лишить статуса элитного ученика, но на 4-м пике это звание меркло с его вечным статусом маленького патриарха. «У тебя есть какие-нибудь целебные пилюли?» – спросил Манхао с блеском в глазах. Ученик на секунду замялся, но потом быстро вынул флакон с целебными пилюлями из бездонной сумки и передал его Манхао. Кивком поблагодарив его, он отправился домой, оставив позади озадаченного ученика внутренней секты. В пещере Бессмертного он сел в позу лотоса и глубоко вздохнул. Во флаконе лежало 7 целебных пилюль размером с грецкий орех. Вдохнув их целебный аромат, Манхао не узнал практически ни одного ингредиента. Но он сразу понял, что перед ним пилюли для повышения культивации. Качество этих пилюль было просто невероятным. В них содержалось по меньшей мере 80% целебной силы. Самое важное заключалось в другом. Это были совершенно необычные пилюли. Они принадлежали ученику внутренней секты древней секты Бессмертного Демона. Для практиков Южных Небес эти пилюли являлись настоящими пилюлями бессмертных. Появись такой флакон где-то на Южных Небесах, и он произвел бы настоящую сенсацию среди великих сект. Манхао немного колебался, но в конце концов забросил одну пилюлю себе в рот. Пилюля не успела еще растаять, а разум Манхао уже затопил чудовищный гул. При этом возникло ощущение чего-то неописуемого, безграничного, могущественного. Словно он был крохотной лодочкой в бушующем океане, способным уничтожить его одной волной. Манхао тут же выплюнул пилюлю. Только спустя несколько часов, когда уже начало светать, он наконец открыл глаза. Проверка культивации не выявила ни малейшего позитивного сдвига. Словно все вокруг действительно было иллюзией. «Бесполезно», — сказал он со вздохом. Он был морально готов к такому исходу, но результат все равно его немного расстроил. Он поднялся и посмотрел на поднимающиеся из-за горы солнца. «Целебные пилюли не работают, а значит, я не могу повысить культивацию. Но что насчет техники особых мест в секте Бессмертного Демона, созданных для культивации физического тела?» Ему с трудом верилось в существование техники, способной за короткий срок усилить мощь физического тела. Да и существует она, освоить ее будет крайне непросто. Однако в секте существовали специальные места, отведенные для культивации физического тела. Манхао почерпнул это из воспоминаний Кэдзюсе. Одно из таких мест на 4-й горе называлось Грот Преисподней. В этом гроте находились неисчерпаемые запасы смертельного песка Преисподней, которого подняли со дна реки Преисподней. С любого практика, вошедшего в Грот Преисподней без могущественного тела, слезала кожа и кровь, мускулы обращались в месиво, а кости в порошок. Смертельный песок Преисподней одновременно нес с собой абсолютную смерть и абсолютную жизнь. Он делал сильнее ци и кровь практика. Занятия культивации в Гроте Преисподней делали физическое тело сильнее. С блеском в глазах Манхао отправился к пещере. На входе стояло 2 стража, ученики конклава 4-го пика. В новоприбывшем они с изумлением узнали маленького патриарха. Еще никогда они не видели, чтобы он бывал внутри. Они незамедлительно поприветствовали его низкими поклонами. После требования его пропустить, лбы этих 2 учеников покрылись холодным потом. Они попытались отговорить Манхао от этого, но, видя решимость в его глазах, им ничего не оставалось, как открыть вход в грот. «Маленький патриарх, там очень опасно! Вы всегда можете найти другое место, которое закаляет физическое тело! Вам не стоит заходить внутрь!» Манхао в ответ только кивнул. Когда ученики конклава открыли дверь, на каменных стенах вспыхнул мягкий свет. Манхао уверенно зашагал в этот свет. Оказавшись внутри, в гроте внезапно стало темно. Прежде чем он успел хоть что-то увидеть, все его тело пронзила режущая боль. Словно миллионы острых песчинок начали раздирать его тело, в следующий миг тело Манхао было на грани уничтожения. Стиснув зубы, он вошёл на седьмую жизнь. Харусь! Его тело стало больше, а его самого наполнила сила 64 зарождённых душ. Его физическое тело налилось невероятной силой, но боль продолжала усиливаться. Через 10 вдохов у него изо рта брызнула кровь. Не теряя ни секунды, он стрелой вылетел из этого чудовищного мира летающего песка. Снаружи он быстро сел в позу лотоса и погрузился в медитацию. Его тело превратилось в одно большое кровавое месиво. Ученики Конклава, ответственные за грот преисподней, со страхом наблюдали за ним, боясь, что маленький патриарх может внезапно скончаться. 4 часа спустя тело Манхао полностью восстановилось. Он открыл глаза и устало проверил своё физическое состояние. Его глаза тут же радостно загорелись. «Я могу культивировать своё физическое тело!» Хотя он не был уверен, что сможет сохранить новое тело после возвращения домой, но испытываемое им ощущение силы физического тела было настоящим. «Если я совмещу техники по закалке тела, к примеру, с заклинанием поглощения гор или демонической жизни 9 трансформаций, тогда эффективность этого процесса взлетит до небес!» С этой радостной для самого себя новостью он поспешил к пещере Бессмертного. Стоило ему ступить внутрь, как Сюй Цин тут же открыла глаза и с радостной улыбкой посмотрела на Мэн Хао.